«По крайней мере скажите, сколько болидов вы собираетесь выставить?» – попросил я. «Я больше склоняюсь к трем, и затраты не такие большие, и на этом фоне сильное выступление одного или двух пилотов будет заметнее в отношении всей команды, чем если машин будет больше. Треть лучше, чем четверть, а две трети лучше, чем половина. Доходит, вполне», – признал я. «Но согласитесь и вы, три четверти все же приятнее двух третей будут, не так ли?» «Повторю, я сейчас в тебе не уверен». Аукс сложил ладони в замок, закинул на диване ногу на ногу и воззрился на меня, занявшего одинокий стул у стены. «Что ты мне можешь предложить, чтобы я в тебя поверил, не как во второго по скорости из вашего неугомонного квартета, а как пилота, и правда заслуживающего кредит этого самого доверия?» «ХММ, дайте-ка подумать», — сказал я и действительно на какое-то время задумался. «В некотором смысле гонщик тоже спортсмен, а от спортсмена всегда требуют только одно – результат. И я этот самый результат должен обеспечить. Причем без скидок на возможные форс-мажоры. Какого обещания от меня ожидает Аукс? Количество очков, место по итогам сезона, завоеванные места на пьедестале, победы, победы? Давайте так», – сказал я, выйдя из раздумья. «Я сейчас перечислю, чего, как думаю, смогу достичь на оставшихся трех этапах, а вы, в свою очередь, выберите из них те, которые вас устраивают. Итак, седьмое место в общем зачете, 200 заработанных баллов. Помните, вы говорили, что это порог для переговоров по контракту. Еще по меньшей мере три подиума в дополнение к имеющимся, и среди них одна победа. Ну как, одна победа, чтоб ты знал, уже на счету у Бена, но это не делает ему никакой чести на нынешнем уровне», — заметил Аукс. «Надеюсь, ты реалистично оцениваешь свои силы. Я бы поставил на то, что ты придешь девятым, с 150 очков и в общей сложности не более чем 5 подиумами. Кевин Магнуссен 5 вот тоже рассчитывал на борьбу чуть ли не за титул, когда приехал вторым в дебютной гонке 6. И что, теперь вот во второй десятке валандается после случайных 6 очков в России? Да вы гоните, не говорил он такого», — возразил я. «Наоборот, отмечал, что на его самооценку это никак не повлияло, и как раз все остальные могут думать что угодно. Да и выкинули его из Макларина-то, а в Рено сейчас мало на что способны, вот и бултыхается как умеет. Ему бы в Хааса там как пойдет, но мы не об этом. Если вы меня поддержите, то и я буду знать, что от меня есть польза для команды, соответственно и стимул будет выше». «Опускай», — вдруг махнул рукой Аукс и встал. «Видимо, я ему уже просто-напросто надоел со своим нытьем. Мне ничего не оставалось, кроме как тоже подняться на ноги. В общем, так, насчет места и итоговых очков загадывать пока не будем, а вот три призовых места, нет», — ухмыльнулся он, — «пожалуй, с твоей-то самоуверенностью это не такая высокая планка. Пусть будет 5 подиумов, или», — он выделил голосом это слово, — «4 с одной победой. Вопросы есть?» «Никак нет», — выдохнул я. «Можно идти?» «Конечно», — широким жестом мистер Аукс показал в сторону двери. «И позови, пожалуйста, Джорджа. Мне с ним надо будет кое-что обсудить». «Вас понял, сэр», — пробормотал я и вышел из номера. Закрыл за собой дверь и тут же привалился сбоку от нее к стене коридора. «Подкинули заморочек, называется. С другой стороны, я сам пришел к директору, так что теперь это были мои и только мои проблемы. Наблес саблиш, как говорится. Положение обязывает. Главное, чтобы потом не облизало меня всего, так что придется соответствовать. Вот так, вечером, наверное, кругов 50 в голове проеду. Благо конфигурацию трассы выучил на симуляторе от и до. Останется лишь по новой подобрать передачи и скорости для поворотов. Будьте уверены, мистер Аукс, взятые на себя обязательства я выполняю. В это же время, раз, может, объяснишь уже, что происходит?» — спросил Никита, сидя на своей кровати и болтая ногами. «Кого мы ждем? О чем ты поговорить хотел? Подожди минутку, пожалуйста», — ответил стоявший около двери Джордж и глянул на наручные часы. «Сейчас кое-кто еще подойдет». Никита в ответ на это лишь фыркнул и улегся на кровати, раскинув руки в стороны. В дверь постучали. «Открыто», — сказал Джордж, а Мазепин вернулся в сидячее положение. «Фуцк, вот это номер», — с чувством произнес российский гонщик, когда в помещение вошел Лэнс Стролл собственной персоной. «Ох, шит», — не остался в долгу канадец и с раздражением посмотрел на Джорджа. «Ну и что все это значит? Меня, если честно, уже достало все, что творится в нашей команде и за ее пределами вокруг известного нам всем человека, с места в карьер начал рассылу. И я пригласил вас двоих, чтобы решить наконец этот вопрос и чтоб больше не всплывал. Потому что сражаться мы должны только на трассе. А ваши психологические игры меня, признаться, задолбали. Простите за мой французский. Он знает? Негромко спросил Строллу Мазепина, мельком зыркнув на британца. Нет, вроде. Я не хочу вдаваться в тему, что у вас там за дела, продолжил Джордж после их короткого обмена репликами. Сейчас мне важно услышать от каждого из вас, что конкретно у него есть предъявить Жумакину. Итак, я слушаю. Он склоняет на свою сторону моих сокомандников, и мы впрямь начинаем бороться друг с другом. Лэнс скрестил руки на груди. Чем не психологическая игра, ММ? Он быстрее меня, подумав, добавил Никита. И наглый, к тому же, это все, холодно спросил Рассел. По моему скромному мнению, этого достаточно, сказал Строллу. Подошел к Джорджу ближе и ткнул пальцем ему в грудь. «А ты Майкла зачем выгораживаешь? Ведь я помню, с кем болтала Лиза тогда, после награждения. Я же говорил, я хочу мира и спокойной, уравновешенной борьбы на треке», невозмутимо ответил британец и отвел от себя руку Лэнса. «А потому стараюсь найти компромисс. Не чтобы мы тут все расстались друзьями, я знаю, так не получится». А чтобы к этому вообще не нужно было возвращаться. Не понимаю твоей претензии по поводу Лизы. В нашем разговоре мы даже каких-то определенных тем не касались, всего лишь дежурные фразы о погоде и выступлении в гонке. Если ты из-за чего-то подобного ополчился на Мишу, Джордж подчеркнул голосом русский вариант уменьшительного имени, то отчего бы мне не заключить, что у тебя были кое-какие планы на Лизу. Это не твое дело, отчеканил Строллу. Ошибаешься, покачал головой Расселу. Теперь это наше общее дело. Короче, что нужно сделать, чтобы вы перестали воевать друг с другом? Пусть не вмешивается в работу команды, ответил Лэнс и под ледяным взглядом Джорджа уточнил. Пусть хотя бы не настраивает против меня Лизу и Ника. К Максу он, слава богу, пока не полез. Я тебя услышал. Ты, повернулся тот к Мазепину. Да даже не знаю, задумался Никита. Пусть не строит из себя этакого супер-пупер профессионала, которым не является... Ну и не огрится на меня от одного вида. Понятно, услышано. Все, Рассел оглядел собеседников. Ну а раз все, то забудьте вы уже про Жумакина и займитесь, наконец, черт побери, делом. Те от такого напора опешили. Так что, когда Джордж замолчал, в номере стало сразу очень и очень тихо. И тут дверь открылась и внутрь заглянул тот, кого они втроем только что обсуждали. Джордж, тебя Аукс зовет. Сказал я и удивленно окинул взглядом собравшихся. А что здесь вообще происходит, а? Никита посмотрел куда-то в сторону. Лэнс молча направился мимо меня к двери и, перед тем как выйти, намеренно, как мне показалось, задел меня плечом. Да, сейчас иду, проговорил Джордж и подошел ко мне. Ну и по пути все подробно тебе объясню. Суббота, 10 сентября, Нюрбургринг. Мой болид стоял на пит-лине. Но я не спешил выбираться, хотя этого от меня уже какое-то время ждали стоящие рядом сотрудники команды. Закончилась вторая гонка Нюрбургского этапа, однако я не чувствовал удовлетворения. Наоборот, меня охватывало тягостное глухое отчаяние. Наш план гоночного блицкрига полностью провалился. Первые звоночки мы встретили еще в практиках. На самой ранней все еще вкатывались, так что соседство Стролла, Мазепина и меня на 6-8 строчках протокола не было чем-то сверхъестественным, а тем более показательным. Но уже следующая тренировка заставила нас крепко задуматься. Джордж смог поставить только 8 время, уступив Строллу 0.411 секунды. Я стал 11-м с отставанием 0.536 от 1 часа 21 минуты, 311 у Лэнса. Мы немного изменили баланс тормозов и настройки аэродинамики, но это нам не помогло. В медленных поворотах мы много теряли относительно премы, поэтому решили сделать ставку на быстрые изгибы примики. Из трех возможных паулов Строллу выиграл два, и к этому моменту успешно превратил их в победы, вернув разрыв с Джорджем до 50 баллов. Рассел в утреннем заезде стартовал четвертым и занял нижнюю ступень пьедестала, во многом благодаря тому, что Кассиди, деливший передний ряд с канадцем, на 15-м круге выехал в гравий. Остаток гонки британец катил за Гюнтером, пробуя подгадать миг для обгона, но, увы, не сложилось. Я же с 12-го места приехал 9-м, отчасти потому, что сразу после старта выбрал внутреннюю траекторию и затем удачно вышел по более широкой дуге к шикане Кунха после Мерседес-арены. Поразменивал туда-обратно позиции с догнавшим меня после своего эпичного четверного обгона Беном, и все, застрял за Карри, которому в квалификации, судя по всему, повезло больше. Трасса вообще, казалось, оставляла мало возможностей для плотной борьбы. В основном, как я мог видеть затем на повторах, все сводилось к сдерживанию соперников на траектории. По сути, заезды здесь были неким ремейком Зандварта, хотя и не такими паровозными, только что закончившаяся гонка тому в подтверждение. На старт, как и утром, вышло всего 18 болидов. Текущий уикенд должен был стать самым малоконкурентным в сезоне. Пропускали этот раунд чемпионата карлинг, где оба пилота разорвали контракты из-за плохих результатов в СПА и в целом по ходу турнира, и Т-спорт, который, уже в мае лишившись индийца Арджуна Майни и только в Бельгии выставив на трек японца Сасахару, так и не смог никого подписать на сентябрьский этап. Однако нам, Хайтеку, второй по силе команде в пилотоне, от этого было ни жарко, ни холодно. Во второй квали мы справились чуть лучше. По крайней мере, Джордж начинал гонку третьим, а я – десятым. Но все равно это было не совсем то, на что мы рассчитывали после блистательного июльского выступления. Интересное началось уже со старта. К первому повороту находившиеся на внутренней стороне Гюнтер и Эриксон обошли своих соседей по ряду. Стралла и Рассела соответственно. Я же начал разгон не идеально, и меня попробовал по внешке опередить Чжоу. Однако я удачно встроился в поток машин уже на выходе из первой связки, крутой эски Якогама, и вырулил дальше вновь на своей позиции. Опять-таки позади Карри. Хаотичная борьба на следующем прямом участке, дуга срезка, поворот Мишлин, и первое происшествие. Кажется, у Кассиди был контакт с Эйлоттом, но пилот ВАР просто выехал на траву, а примата развернула и слопнувшей задней правой шиной выкинула к барьеру с другой стороны трассы. Перед этим я успел выдвинуться слегка вперед относительно Финна, так что, когда появились желтые флаги, я с полным правом остался впереди. Ну а ближе к концу круга, в шикане НГК, столкнулись Барникот, Мазепин и Ньюи. Ехавший едва ли не самым последним Камара подцепил Бена. Тот, потеряв управление, развернул Никиту и сломал крыло на болиде пилота Ванна Мерсфорд. Вот так и получилось, что уже в начале гонки выехал автомобиль безопасности. А круг спустя я увидел, как Джордж заезжает в боксы. Все, это сход. Наверное, во время борьбы с Риксоном имел место какой-то контакт, хотя вроде бы в статье потом напишут, что неожиданно вскрылись проблемы с коробкой и тормозами. На завершающем секторе пятого круга дали рестарт, и Карри оттеснил меня перед шиканой. Выйдя вперед, я пристроился за ним, выжидая подходящий момент для атаки. Больше уступать своему давнему противнику я не собирался, но к Мерседес-арене Финн как будто немного потерял темп. Я старался держаться к нему как можно ближе, хотя это и было трудновато, особенно если соперник тормозит прямо перед тобой. Наконец, у выхода на старт-финиш, в Кока-Кола-курве чуть сбоку от траектории появилось окно, и я, выжав газ, сумел таки в него проскочить, чем закрепил за собой не такое уж и гордое для меня теперь восьмое место. Дальше гонка шла без такого накала. Гюнтер не давал Страллу завладеть лидерством. Лиза, шедшая четвертой, удерживала за собой Юбера, Бикман, Айлотта, тот, меня. Разве что боролись у границ десятки, потерявшей часть своей скорости Карри, его товарищ по молодежной программе Red Bull Камара, еще один бразилец, Пике и китаец Чжоу. Так продолжалось примерно кругов 10, прежде чем случилось то, что и определило исход гонки. Накатывавший на сокомандника Лэнс на прямом участке между Багеном и НГК сместился на внешку и обогнал Макса, упрочив лидерство в чемпионате. В таком вот порядке мы и финишировали. Стролл, Гюнтер, Эриксон, Форман, Юбер, Бикман, Айлотт, я и остальные, кто не выбыл из гонки. Карри стал 11-м, Мазепин – 15-м. Барникоту уже дадут штраф в 5 мест на старте в воскресенье. Короче говоря, мы облажались. По полной. Опять. И завтра вряд ли что-то сильно изменится. Кроме того, что победит, скорее всего, не Стролл, а Гюнтер. Теперь нам осталось надеяться только на чудо. Причем два раза подряд, в Имоле и Хоккенхайме. А если подумать и умножить на 3 по количеству гонок, 6. Почти как мне в прошлом году. Только на этот раз рвать всех придется Расселу. Мне же стоит подумать о том, как бы его поддержать делом. Ведь если Стролл будет приходить вторым, очков Джорджу все равно не хватит. Ну и Лизу не мешало бы опередить, а то она меня уже на 11 баллов обогнала. Я должен всем доказать, что я на самом деле быстрее, чем обо мне думают. Один хик-хлик-хц, нарезка самых ярких моментов трансляции. Два МКТУИМ, наши эры, Баумана. Три Российский государственный институт туризма и сервиса. Четыре Институт мировых цивилизаций. Пять датский автогонщик, Рот, 1992. Чемпион датской формулы Форд 2008 года. Чемпион формулы Рено 3,5 2013 года. Пилот команд Макларен, 2014-2015, резерв, Рено, 2016, Хас, 2017-2020, с 2022, Крашер, Шутник, Грубиян, 6 Гран-при Австралии, 2014, этап 9, Имола, октябрь, суббота, 17 сентября, Москва. Я сидел в зале ожидания аэропорта и ждал, когда же прилетят родители. Отец недавно звонил, сказал, что окончательно решил для себя продать бизнес, пока его совсем проверками не замучили, и вернуться наконец в Россию. За то время, пока он был владельцем картодрома, предприятие сильно прибавило в рыночной цене, так что даже с учетом срочности и подмоченной репутации Юрий Жумакин планировал получить неплохие деньги и начать что-то новое уже у нас, а то, он тогда негромко рассмеялся, можно просто разориться на комиссиях за переводы. И, судя по всему, у него получилось, иначе он бы сюда не летел, а я бы не готовился встретить их с мамой. У меня самого все шло в штатном режиме. Что называется, матрица работала без багов, чему я, естественно, был только рад. В универе оказался дружелюбный коллектив и вкусный кофе из автомата, по крайней мере лучше, чем мне доводилось пить в свое время. Программа первого курса с тех пор не сильно изменилась, да и я освежил в памяти кое-какие знания, так что учеба давалась легко. На втором курсе я собирался поступить на военную кафедру, отчего в прошлой жизни отказался из-за бюрократии. Выкатили такой список всяких справок и документов, что у меня глаза на лоб полезли и сам собой вспомнился мем из фильма «Ну нахрен». Потом мне чудом удалось откосить по здоровью, но теперь я хотел подойти к вопросу ответственней. Тем более, что бумажки, которые в нужный миг могут весить больше, чем, скажем, астероид, уничтоживший динозавров, необходимы были и для гонок, и почти за полтора года в теле Жумакина я успел вкусить этого добра по полной. Главное, чтобы заключительные сборы не пришлись на пару этапов серии, в которой я тогда буду выступать параллельно с учебой, ведь гонки бросать ради карьеры в ИТ я ни в коем случае не планировал. Костя, кстати, за июль и август, пока мы не занялись игрой по Формуле 4, расковырял таки залезший ему на комп вирус. Как программист и ожидал, эта вредоносная разработка должна была просканировать папку Source и данные системы управления версиями на предмет новых или старых продуктов. В первую очередь, надо полагать, Левисмарта также раздел с файлами ЦАКИ для получения Костиного сессионит с GitHub'а и отправить все это на удаленный сервер, находившийся в США, после чего убить компьютер. Все это ж явно было неспроста. Значит, Семенов и его фирма могли работать на кого-то из штатов, а может, BSX Group вообще была дочкой какой-нибудь корпорации. Становилось ясно, что нами заинтересовались, и вряд ли потеряли из виду, когда этот мудак в итоге все провалил. Однако больше ничто не нарушало наступившее в последнее время затишье, и Костя подумал, что им дали отойти от случившегося и расслабиться, а потому решил действовать. Взял себе левую симку с мобильным интернетом, смартфон, чтобы его раздавать, и чистый ноут, поставил VPN и последовательно купил несколько виртуальных серверов, через которые послал в пункт назначения тот же самый вирус, откуда убрал все лишнее и оставил только модифицированное уничтожение. А потом, посчитав, что такой ответки достаточно, стер с техники отпечатки пальцев, симку сломал и закопал вместе с гаджетами. Вот такая нехитрая месть получилась. Добро на разработку SMPF4 2015 нам таки дали, поэтому мы с головой ушли в работу. Главная сложность заключалась даже не в самом кодинге, а в том, чтобы просчитать позиционирование камеры, через которую игрок и будет смотреть на трассу. Также надо было для каждого пилота создать уникальный алгоритм езды, да к тому же изменяющийся от трассы к трассе, так что мы провели много часов, пересматривая гонки и изучая предоставленные данные телеметрии. Побеседовали благодаря Дмитрию Владимировичу и с самими гонщиками, чтобы проверить теоретически выведенные закономерности. В общем, работа шла. и это было здорово. Анонсировать игру мы пока не хотели, кто знает, сколько еще времени пройдет до релиза. Сроки с руководством СМП Рацинк обговорили приблизительные, и у нас было некоторое пространство для маневра. Но лучше бы и правда все прошло хорошо и оно нам не понадобилось. Ах да, совсем забыл. Семенова и его подельников же сейчас судят. Удалось задержать даже того ноунейма, который хотел напасть на Костюса товарища в хостеле. Если никаких новых гадостей от BSX Group не последует, компанией, кстати, руководит сейчас другой человек, то в конце месяца могут и приговор вынести. Чего затягивать-то? Надо будет Косте сказать, что нам нужно расширяться, коль собрались выходить на новый уровень. Товариществу на вере троих ИП, Гордей тоже недавно зарегистрировался, теперь чинит всякую технику, но уже официально, рано или поздно придется превратиться в общество с ограниченной ответственностью. Для начала, объявили о прибытии рейса. Я унял волнительную дрожь в коленях и приготовился, продолжая думать о своем. Может, уговорить отца в нас вложиться? Правда, мы снова собираемся сделать мобильную версию, а с нее доходы лишь от рекламы, а также, наоборот, от того, что пользователи хотят ее отключить. Предстоит делать вдобавок и на ПК, а еще удовлетворить обладателей приставок, а у них-то денег явно должно быть больше. Стоило подумать о компьютерных гонках, как мысли сразу же перескочили на реальные. В самом деле, не за горами финиш чемпионата. На Макао шансы пока что невелики, а вот в оставшихся зачетных гонках можно будет попробовать потолкаться локтями в первых рядах. Если не выполню то, что мне выставил Аукс, будет обидно, а времени для этого все меньше. Хотя три призовых места в Бельгии и шумиха вокруг отцовского бизнеса сделали, как оказалось, мне лучшую рекламу среди болельщиков из России. В соцсетях стали чаще мелькать посты фанатов в кепках или футболках с номером 24, да и на моих аккаунтах движухи прибавилось. От меня ждали свершений, и я просто обязан был выложиться по полной на ближайших этапах. В зал ожидания стали заходить пассажиры. Я впился взглядом в открытый проем двери, ожидая, а увидев знакомые фигуры, обвешанные сумками и баулами, поднялся с места и, улыбаясь с каждым шагом все шире, направился к ним. Мы снова были вместе. Понедельник, 26 сентября, объявляется приговор. Прошу всех встать, взявшись за руки. Костя и Соня, как и все, кто находился в зале суда, поднялись на ноги. Оба в эти мгновения чувствовали повисшее здесь напряжение, для них это был отголосок летних тревог и волнений, которые уж точно не должны были стать напрасными. Рядом стоял по обыкновению угрюмый Гордей. На Семенова в просторной клетке у боковой стены он смотрел с неприкрытой ненавистью. Ведь этот человек едва не уничтожил то, что Гордей с друзьями создавали несколько лет, и должен был за это понести наказание. Парню было стыдно за то, что именно через него тогда стали давить на Косогор, если бы он только смог убежать в лес со всеми. Пуля была резиновой, но все равно, с другой стороны, думал Гордей, моргая, чтобы удержать в глазах слезы от осознания своей вины перед Костей и Соней, хоть те и твердили ему, что во всем виноват не он, а роковая случайность. Как раз это и вывело их борьбу с BSX Group на уровень выше, почти что жизни и смерти, что и дало друзьям провернуть тот финт с записью, и довести в конце концов дело до суда, финала этой опасной и непредсказуемой партии. «Вы простили меня», — сказал себе парень, прикрыв ненадолго глаза. «Теперь же, если этот подонок сядет, я смогу простить себя и сам». Тем временем судья монотонно зачитывала утомительную преамбулу, перечисляя все обстоятельства дела. Сам Семенов и его подручные, отгороженные от зала крепкой решеткой, стояли, опустив взгляд. Наверное, они острее других сейчас понимали, что чудо для них не произойдет, не предусмотрено по сюжету. Наконец длиннющий канцеляритный монолог подошел к главному, тому, ради чего все это и говорилось. На основании вышеизложенного суд постановил. Семенов вдруг поднял глаза и впился ими в Костю и Соню, и те увидели, какая бессильная злоба плещется в этих двух черных омутах. Зверя не просто загнали в угол, его уже проткнули копьем закона насквозь. Признать Семенова Кирилла Альбертовича виновным в совершении. Косогоровцы равно как и остальной зал, затаили дыхание. Все зависело теперь от того, что засчитают в вину этому компьютерному бандиту и как все это отразится на сроке. Прочитан был список преступлений каждого из подсудимой пятерки. Семенова, Назимова, двоих охранников и нанятого Назимовым гопника. И далее, назначить Семенову Кириллу Альбертовичу наказание в виде. Услышав цифру, Костя застыл в предвкушении торжества, когда уже понимаешь, что все должно быть по-твоему, но об этом еще до конца не объявили. Вот-вот объявит, ведь не может же столько лет быть условно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Что там дальше, Костя не слушал. Он просто выдохнул и обнял Соню, а та в ответ обняла его. Гордей стоял рядом, и по его щекам катились слезы облегчения. Они выиграли, они справились, они выжили. Теперь точно все будет хорошо. Пятница, 30 сентября, Имола, Италия. Прохладный облачный день в гористой местности возле небольшого итальянского городка, орут моторы, а значит что? Правильно, квалификация к первой гонке предпоследнего этапа Евротрешки этого года. Трасса мне понравилась, когда я, так сказать, распробовал ее в утренних практиках. Даже не знаю, с чем бы ее сравнить. Столько среднескоростных поворотов я проезжал, может быть, в Барселоне, на Портимоне или Нюрбургринге. Больше половины круга, газ в пол, но в то же время много где надо чуть сбрасывать. Вот именно, что, чуть, самое сильное торможение, приблизительно до 90, перед шпилькой Тазану и примерно такое же, к шикане на третьем секторе. А так большинство поворотов проходится в среднем на 1,5 сотнях, плюс-минус. А уж разгон от выхода на четвертой передаче из Ривоццы аж до самой Эскитрагуарда в начале следующего круга, насколько мощности движка хватит. Здесь было проще ловить малейшую крупицу скорости и заносить ее в очередной вираж. Пробовать улучшить время снова и снова, продвигаясь к рубежу в минуту и 36 секунд, который в тренировках преодолели только Стролл и Расселу. И я не оставлял попыток приблизиться к лидерам. От того, как я покажу себя в эти выходные, может зависеть для нас судьба всего чемпионата. Именно здесь в моей прежней реальности Лэнс досрочно оформил титул. Но теперь все было не так однозначно. И я всерьез рассчитывал помешать канадцу сделать это вообще. Я просто должен стать быстрее. Еще быстрее. Минута 36,5. Не очень хорошо. Замешкался, стараясь не срезать шикану Акви-Минерали. В остальных виражах сейчас я в сумме больше пары десятых не отыграю. Какой уже это по счету круг? 10-й, значит, времени осталось совсем немного. Улучшаем. Максимальное ускорение на старт-финише. Меня буквально вдавливает перегрузкой в сиденье, как будто я веду самолет и готовлюсь взлететь. Оттормаживаюсь перед Трагуардо, спрямляю траекторию, выхожу из связки по внутренней, и сразу смещаюсь в другую сторону, чтобы на полном газу пролететь Тамбурелло-1. Меня отбрасывает к поребрику, но я включаю шестую передачу и разгоняюсь к Вильнёву-2. Снова торможение. Самую малость цепляю колесом границу трассы на апексе и на третьей скорости двигаю к шпильке, которая тут такая одна. Задержав дыхание, аккуратно прочерчиваю идеальную дугу впритык к внутренней кромке трека. Очередной слегка изогнутый прямик с подъемом и среднескоростный вираж Пиратилла. После разгона приотпускаю газ и иду вниз до четвертой передачи, а перед самым входом, оставив позади точку торможения, наклоняю руль чуть сильнее, чем раньше. Машина более резко входит в поворот, под действием инерции сама доворачивается к выходу, и мне остается только вновь надавить на педаль, чтобы стабилизировать болид. Еще парочка плавных изгибов на спуске, и вот уже та самая связка, которую я все никак не могу проехать идеально. С 200 сбрасываю до 100, в последний миг решаю не рисковать, и выкручиваю руль немного заранее. Облизываю поребрик и опять газую на апексе выхода из шиканы, на этот раз даже чутко перед ним. Главное, что не вылетел ни внутрь, ни наружу, значит, круг, скорее всего, будет засчитан. Которое уж по счету ускорение, затем узкая, медленная шикана в варианте Альта, так похожая на самую первую связку в Монце. Правда, на той не менее знаменитой итальянской трассе я ездил пока разве что в игре, но надеюсь, доведется покатать там и в реале, скажем, в следующем году в трешке. Задумавшись, даже не сразу замечаю, что проехал шикану, причем опять-таки без срезки. Видимо, тело среагировало на автомате. Зато могу теперь по новой втопить газ в направлении Ривоццы. Жесткое торможение метров за 100 и очередной шумахерский маневр в моем исполнении. Я обнаружил, что именно стиль первого в истории семикратного лучше всего подходит мне на этой трассе. И если на предыдущих этапах по большей части я действовал по своему усмотрению, часто не очень удачно, то на сей раз мне в кои-то веки удалось применить на круге систему, гарантированно дающую прибавку к скорости. Может, мне не хватало точного чувства предела, которое отмечал у себя Шумахер, но даже в желтой зоне, Лайтовую зеленую я отбросил еще в четверке, у меня получалось ехать достаточно быстро. Выход почти под прямым углом, педаль в пол, старт-финиш, минута 36,2, улучшил. Уф, сейчас надо бы кружок просто так сделать, охладить шины после трех попыток подряд. Если получится вернуться в оптимальную температуру, то, может, под конец на прорезиненной трассе смогу и еще быстрее. Но, блин, красные флаги. Черт, это, кажется, Бикман тачку разбил, только сейчас вспомнилось. Ну, стало быть, имеем то, что имеем, и уже от этого придется отталкиваться в гонке. Эй, как там у меня? Спрашиваю по радио, вдавив на руле кнопку связи. Ты шестой, 1:36:279. Неплохо. Есть шанс на хорошее место в гонке. Возможно, кого-нибудь оштрафуют, говорю я, хотя сам знаю, кто это будет. Сами понимаете, как это обычно бывает. Посмотрим. Квалификация не будет возобновлена, возвращайся в боксы. Принято. Круг заезда. В пилотоне, который постепенно стягивается к пит-лейну, я оказываюсь между Карри и Форман, накатывающий сзади. Останавливаю машину там, где мне указывают, отстегиваю ремни и, вытащив руль, вылезаю. Мимо проходит Лиза, как и я, в закрытом пока что шлеме, и не глядя что-то сует мне в руку. Откидываю щиток и не верю своим глазам. Записка, сложенный вдвое белый клочок бумаги. Интересно, где она во время квалификации это прятали? В перчатке, наверное. Зажимаю бумажку в кулак, отхожу в сторонку и разворачиваю. 9 октября, 15:00, Москва, на том же месте написано маленько корявым угловатым почерком. Складываю записку обратно, стягиваю перчатку и засовываю внутрь. Для симметрии снимаю и вторую и становлюсь в конец очереди на взвешивание. Что бы все это могло значить? Думается, в прошлый раз выбесил ее уже я, но взять и просто так меня разоблачить, чтобы поговорить, гордость не позволяет. Вот и получается, что единственный выход – личная встреча. Что важно, по инициативе самой Лизы. Ну что ж, будет теперь возможность наконец-таки все уладить. Судя по дате, в следующее воскресенье. И скорее всего, я знаю, где именно. Суббота, 1 октября. Солнечный свет заливал все вокруг, но было не жарко. Такая вот итальянская осень, что заставляла ощущать подъем сил и верить в то, что мне все по плечу. В этот раз формат уикенда был немного другим. В пятницу, как обычно, две короткие практики, позже, во второй половине дня, первая квалификация, и все, дальше суббота. Утром гонка, вечером еще одна квала и по ее итогам, два воскресных заезда. Думается, все из-за расписания основных серий, принимаемых автодромом имени Энцо и Дина Феррари в эти выходные. Чемпионата Европы по кузовным гонкам и такого же плана Кубок ФСА, если честно, не смотрел, как это расшифровывается. Все-таки в первую очередь я формулист. Как и ожидалось, я на третьем ряду стартового поля, но на позицию ближе к белой линии, ограничивающей спереди решетку. Мои знания о будущем прошлом в очередной раз оказались верны. Камару, который завершил квалу вторым, наказали на 10 мест за замену трансмиссии. Сурово, соглашусь, но что поделать, такие уж сложились правила в автоспорте. На поле, догадайтесь с одного раза, опять Стролл, будь он неладен. Джордж только второй, а вот третий. Признаться, я все равно был поражен, увидев прямо перед собой мотопарк Ника Карри, хотя и помнил, что для финна итальянский этап станет своего рода моментом истины. Но в дефолтном варианте Джордж был медленнее, так что я не оставлял надежды на победу Хайтика. Как известно, надежда умирает предпоследней, после этого останется разве что умереть самому. Но, к счастью, пока до этого далеко. Я по-прежнему полон сил и готов выжать из себя и машины максимум. Ах да, на четвертом месте расположился Юбер, с правой чуть позади от меня, на шестом – Кассиди. На девятом – Лиза, которая своим выступлением снова уделала призрак Ральфа Арона из параллельной вселенной. Чувствую, она тоже заряжена на полную, и потягаться за результат придется в том числе и с ней. Тем более, что злость подстегивает усилия. Гюнтер далеко позади, видимо, какие-то командные игры-премы. Однако, как и говорил Лэнс, это уже не мое дело. Перед пилотоном проходит маршал с табличкой о 15-секундной готовности, и я кнопкой с руля завожу двигатель. Затем по сигналу светофора качу вслед за остальными вперед, прогревая шины. И вот я вновь на гриде, и до старта совсем немного, надо лишь подождать, пока подъедут последние. Решетка-то начинается еще в пологом заключительном повороте. Красные глаза светофора открываются по одному, чтобы потом разом зажмуриться. Есть. Погнали. Набираю скорость без запоздания, но и Юбер тоже, и на остатки прямой мне не удается его пройти. В Трагуарда кажется, что машины идут буквально вплотную, но, присмотревшись, замечаю зазоры хотя бы в полметра. Рассел удерживается за стрелом, но нашу группу по внутренней прошивает Кассиди, выходя с шестого на третье место. Сзади Эриксон обгоняет Форман. Определенно, борьба будет жесткой, но явного преимущества по скорости больше ни у кого из тех, кто едет за кем-то другим, нет, поэтому дальше мчим друг за другом примерно с равными промежутками. На выходе из Ривоццы заезжаем по очереди на всю ширину поребрика. Ускорение, пологие углы, старт-финиш. Я стараюсь затормозить позже и слабее, и перед первой шиканой едва не влетаю в Юбера, однако успеваю отвернуть слегка в сторону и газануть вновь, чтобы поравняться. Смещаюсь внутрь напрямики к Вильнёву, прошел. Не расслабляться, не смотреть назад, лишь изредка поглядывать в зеркала, удостоверяясь, что впереди. Лэнс немного отрывается от Джорджа, а Кари на третьем круге вовсю атакует Кассиди. Битва двоих ников. Примат перекрещивает сначала перед Трагуарда, затем перед Тазой после широкого выхода из Вильнёва. Все ясно, на этом круге Финн не обгонит. Юбер, кстати, от меня отстает, и на стартовой прямой его проходит Эриксон, истинный лидер мотопарка. Теперь как бы мне устоять, швед по трассе просто летит, не оставляя соперникам и шанса. Тем временем перед Тамбуреллой Кари смелым маневром обходит Кассиди. Что вчера, что сегодня горячий финский парень просто в ударе. Интересно, смогу ли до него дотянуться? В той реальности именно он победил в этой гонке. Я гоню как могу, балансируя на своей грани, но темный болид прошлогоднего чемпиона Формулы Адак неумолимо сокращает отрыв, на пятом круге начиная показываться в зеркалах. Нет, только не это. Мне все-таки не хватает скорости. И на старт-финише шестого круга Йейл, поймав от меня слипстрим, спокойно объезжает меня, когда я перекрещиваю, по внешке и сразу улетает в отрыв. Обидно. Сзади происходит еще одно движение. Форман, которая долго катила между Юбером и Бикманом, резко уходит внутрь и обставляет француза, на которого тут же переключается новичок из Германии. Еще и Лиза, и всего-то в двух секундах от меня. Жесть, конечно. Вчера вечером мы обсуждали в команде различные варианты тактики, но все они, в общем-то, сводились к одному. Джордж уезжает вперед и борется за победу, я прорываюсь следом и стараюсь его прикрыть, Никита и Бен пытаются подобраться к очковой зоне. И теперь моя миссия была под угрозой. Оставалось полагаться на скорость самого Джорджа и сейфтикары, а они должны быть, уж в этом-то я был уверен. Ладно, поднажмем, и потихоньку молимся на желтые флаги. И, да, машут, дай космос памяти, кажется, пики занесло в Ривоццы и он застрял в гравии. Болид нужно убрать, и маршалы уже показывают таблички СЦ. Все начинают вилять, поддерживая температуру шин. У меня, если что, стоит прикатанный комплект сквалы, и я следую общему примеру. Надо использовать ресурс без остатка.